Воркута. Октябрь 1979 года. «Ну что? Опять нажрался, как свинья. И где ты только деньги берешь на эту водку, проклятую, Ирод? Мне детей нечем кормить. До получки еще неделя, а в кошельке пусто». Мать уже не кричала, как обычно, на весь дом, а горестно всхлипывала, вытирая слезы попавшимся под руку старым кухонным полотенцем. А отец что-то невнятно бурчал в ответ, покачиваясь на колченогой табуретке у кухонного стола, накрытого выцветшей клеенкой. В такие моменты они с братом прятались в чулан или, как сейчас, в спальне за шкафом, чтобы не попасть под горячую руку, и сидели тихо, как мышки. Накатывало чувство страха и беспомощности. В их доме все было старым, ветхим, давно требовавшим починки или замены. Печка чадила, отчего даже одежда пропитывалась ее горьковатым запахом. Мать, вечно усталая, рано постаревшая, работала на хлебокомбинате, и только благодаря этому семья не умирала с голода. Иногда ей удавалось принести домой полбуханки бракованного хлеба, еще теплого и ароматного, который она делила между дочкой и сыном. Придя со смены, отдохнув пару часов, она спешила в общежитие шахтеров, где мыла полы, чтобы заработать лишние рубли. Отца уволили с шахты после аварии, в которой он серьезно повредил руку, дали крошечную пенсию, и он запил горькую, как говорила соседка, тетка Зина. Тратил на выпивку не только свои пенсионные рубли, еще и тащил из дома все, что можно было продать или поменять на бутылку. Даже новенький фотоаппарат «Смена», которым дочь наградили в школе за победу на соревнованиях, он умудрился пропить. Минька еще маленький, ему и пяти нет. Ничего не понимает, а вот ей и мать жалко, и себя. Все девчонки в классе к зиме в новых теплых шубках, а она в старом клетчатом пальто на ватине, перешитом из соседкиного. И спасибо Зинке, что отдала, а то бы замерзать ей без зимней одежды. А Воркута это вам не Крым. Здесь и летом бывают заморозки, а уж с ноября по март и вовсе холода, минус 40 не редкость. У малого вон валеночки прохудились, надо подшить. Но и отца тоже жаль. Это он сейчас весь какой-то помятый, седой, немытый, с всклокоченными волосами, да еще правая рука висит плетью. Хорошо хоть приловчился дрова левой колоть. Но она-то помнит его совсем другим, сильным, крепким, заботливым. Братишка задремал, прижавшись к ее боку, и мирно посапывал. А она подумала, как было хорошо раньше, как любили они с отцом вечерами рассматривать старые фотографии, хранившиеся в коробке из-под единственных маминых выходных туфель, и разговаривать. Вот папка совсем молоденький, в военной форме. Это его корреспондент на фронте снимал после ранения. На обратной стороне надпись «Драгобыч, август 1944 года». Он ей рассказывал, что был дважды ранен, и все в ту же правую руку. Может, потому она и отказала после аварии. А вот ее любимое фото. Мама. Молодая, улыбающаяся. С густой косой через плечо и букетом полевых ромашек в белом платьице. Рядом отец. В темном костюме, галстуке, серьезный и даже суровый, держит маму под руку. Она рядом с ним, как девочка. А он хоть и выглядит намного старше, и морщинки у глаз видны, но красив и статен. 15 мая 1968 года. День, когда они поженились. Или вот еще. Мама держит на руках кулек, перевязанный лентой. Июнь 1970 года. «Родилась наша доченька», написано маминым беглым почерком. А вот она сама идет в первый класс в новой школьной форме, с блестящим ранцем, рядом гордый папка с охапкой астр. Вот Минька, совсем карапуз-голышок. Но больше всего она любила разглядывать две фотокарточки. Одна совсем старинная, уже пожелтевшая, с помятыми уголками на твердом картоне. Завитушки по краям, на другой стороне надпись универсальная фотография С. Гиллера, Рыбнинск, негатив сохраняется. А на снимке, на фото какой-то торговой вывески, стоят, обнявшись, молодые мужчины. Слева в военной форме, с волевым строгим лицом. Справа в необычном по моде тех лет пиджаке, папа говорил, в сюртуке, и с усиками. Один из них удивительно похож на ее папку. «Конечно же, это твой дед. Мой отец, мы с ним были на одно лицо», — смеялся тот. «А я похожа на тебя, правда ведь?» — всегда спрашивала она, и папка подтверждал их безусловное сходство. А вот Минька пошел в маму. Такой же мелкий и прозрачный. Вторая фотография была небольшая, черно-белая, тоже весьма потертая. На ней девочка лет 10 в школьном платье, белом фартучке, с огромными бантами. На память любимому брату Стефану от Симы. Сентябрь 1945 года. Аккуратно выведена на обороте детской рукой. Но кто такие эти Стефан и Сима, она не знала. На все расспросы отец отвечал: «Придет время, и я расскажу тебе их историю». Но время все не приходило, а коробку с фотокарточками давно не доставали. Заскрипели рассохшиеся половицы. Эта мать тащила присмиревшего отца от стола в спальню. Она осторожно выскользнула из-за шкафа, подхватила тяжелое грузное тело с другой стороны, помогая матери уложить его на кровать. «Ух ты, горе мое горькое!» — причитала та. «Сил моих нет больше. А ведь какой мужик был, работящий, видный. Кабы не гонор его проклятущий, могли бы мы сейчас жить по-людски, да не в этой вечной мерзлоте, а в тепле у красивой реки. Ладно, девонька, мне пора бежать, я сегодня в ночную смену. Вы с Минькой повечеряйте. Там картошка есть, хлеб, доложитесь спокойно. Он теперь до утра не проснется». «Не волнуйся, иди, я все сделаю. И Миню утром в садик отведу». Девочка встала на цыпочки и пригладила рано посидевшие мамины прядки. «А где эта река, мамочка?» «Какая река?» «Ах, вот папаш твой проспится, ты его и спроси. Он тебе сказок-то нарасскажет». И, накинув видавшую виды телогрейку, повязав голову шерстяным платком, мать поспешила на работу. Она осталась одна мечтать о счастливой жизни на берегу далекой реки. В ту ночь ей снилось, что они с братом катаются на лодке, ловят рыбу, а с берега молодые и веселые машут им родители. Знать бы, что это ее последняя спокойная ночь в родном доме.